Глава 19. Мия вытащила нож из еще недавно пустых ножен на перевязи и озадаченно покрутила его в руке. Задумчиво сведя брови, подошла к столу, взяла местный фрукт, напоминавший гибрид вишни и сливы, обмазала нож его соком и метнула в ту же стену. Секунда, другая, третья. Примерно на пятой нож исчез, а все ножны на перевязи вновь оказались заняты. «Тот же самый», — сообщила эльфийка, вытащив испачканный в соке клинок. «Охренеть!» «Про неразменный рубль в сказках читал», — сообщил не менее впечатленный Леха. «А вот про неразменные ножи слышу впервые». «Что за неразменный рубль?» — поинтересовалась Мия, любовно оттирая лезвие. «В каком-то сборнике сказок в детстве читал. Было несколько схожих историй. Там герои покупали у нечистой силы неразменный рубль в обмен то ли на черную кошку, то ли на черного гуся. Уже не помню. Нечистый называл какое-то условие, и если его выполнять, монета всегда возвращается. К примеру, не брать сдачу или не оборачиваться после покупки». «Нечистая сила у нас в наличии», — криво ухмыльнулась Мия, бросив взгляд на Леху. «Осталось понять, чем заплатить и какие условия соблюдать». «Условие простое — выживать», — без особых раздумий ответил Стриж. «А по оплате?» «Покормишь при случае мою нечистую силу». «Заметано», — кивнула девушка и метнула сразу два ножа. Через 5 секунд оба вернулись в свои места на перевязи. «Арбалет был такой же?» Мия приладила перевязь поудобней и накинула на плечи плащ. «Вроде нет», — после короткого раздумья ответил Леха. «Или я не знаю, как этот режим включается. Во время охоты приходилось болты подбирать». «Жаль», — вздохнула девушка. «А то я уже нацелилась в экспедицию выслеживать твою новую знакомую и вежливо просить вернуть подарок. Самим бы пригодился». «Тогда уж лучше сразу в крепость», — не согласился Стриж, поочередно вынимая из таза и вытирая насухо остальные трофеи. «Там еще много чего интересного. Вопрос только в том, сколько времени займет пеший переход. И понадобится ли он, если мы сумеем добраться до того ушастого ушлепка? Прихвостня Гарма, он бы сейчас и с большим удовольствием скормил белочке. Можно даже по кусочкам». «Обсудим это позже», — сказала Мия, вручая чистую одежду. «Сейчас нужно обставить твое возвращение для общественности и переместить экзоскелет в безопасное место». Расставаться с броней не хотелось. Совсем не хотелось. Но Стриж ясно осознавал, что она привлечет слишком много ненужного внимания и к нему, и к клану Кречетов. А если эта бандура будет стоять в углу комнаты для слуг, слухов не избежать. Да и не торчать же ему круглосуточно рядом с доспехом, охраняя от воров. «И какое место достаточно безопасно?» Не скрывая недовольства, поинтересовался Леха. «Пока решили разместить броню в одной из мастерских в подземелье. В них и так полно ценных артефактов. Они запираются и охраняются магией и големами. Заодно кречеты жаждут изучить твой доспех». «Не сомневаюсь», — мрачно буркнул Стриж. «Главное, чтобы не сломали ничего». «Думаю, они не меньше тебя заинтересованы в том, чтобы этот реликт продолжал работать», — улыбнулась девушка и хлопнула его по плечу. «План такой. Сейчас ты, пока темно, улетаешь за пределы замка. Там увидишь телегу с метками барона Ригана. Накануне его люди везли что-то из вооружения деревенской стражи. На облучке будет Робин, не ошибешься. Загрузите броню в телегу. Прикройте чем-то. Досматривать ее не будут. Барон встретит лично. Пустим слух, что пробуют сконструировать новый вид голема. Ну, а ты был ранен в бою с горностаями и все это время лечился в особняке барона. А торжественная встреча раненого героя будет? Шутливо поинтересовался Леха, усаживаясь на лавку и подтягивая поближе поднос с едой. И сам же ответил: «Что-то подсказывает, обойдусь». Фургон погромыхивал на ухабах грунтовой дороги, ведущей к замку Кречетов. Стриж, сидя на облучке, подумал, что неплохо подкинуть Лауре идею замостить хоть часть пути, чтобы не тонуть в грязи после каждого дождя. А лучше изучить ту древнюю дорогу в лесу, а потом построить тут такие же. Мечты, мечты. Ворота замка распахнулись, пропуская приехавших в родовое гнездо Кречетов. Как и предполагал Леха, никаких торжеств по поводу возвращения героически раненого телохранителя графини не устроили. С натяжкой за таковые можно было принять радостный лай щенков охотничьих собак, которых псарь тащил на тренировку. В остальном же фургон не вызвал никакого интереса у немногочисленных бодрствующих обитателей замка. Барон в окружении десятка слуг стоял у парадного входа. Едва фургон остановился, он махнул рукой, и слуги взялись за выгрузку надежно замотанного в мешковину крылатого доспеха. Вопреки ожиданиям, Леху не отправили в комнату для прислуги. Робин приглашающе мотнул головой и зашагал по уже знакомому пути, в сторону замкового подземелья. Когда пустотник уже уверился, что они держат путь к клановому артефакту или одной из мастерских, рыжий свернул в незнакомый боковой коридор. Это напрягало. Но когда они миновали стражу, до стрижа дошло. Они направлялись к камерам, где томились заключенные. Или, в его случае, завтрак для демона. Внутри словно что-то заворочилось, пробуждаясь от спячки, и заинтересованно повело зубастой мордой. Робин остановился перед одной из дверей, достал ключ и отпер ее. «На, жри!» Интонации рыжего точь-в-точь повторяли дежурного по столовой в училище, вынужденного накрывать ужин на курсантов, вернувшихся с полигона за полночь. «Прямо как в родное училище вернулся!» — умилился Леха, заходя в камеру. Скорчившийся там человек выглядел жалко. Некогда дорогая одежда была измята и грязна, как и сам мужчина. А еще от него воняло потом, нечистотами и страхом. Страх, казалось, пропитал все его существо. Стриж смутно припоминал его. Мужик с важным видом вышагивал в компании ныне покойного Костеляна. Брат? Просто верный подельник. Не все ли теперь равно? «Что это?» Заикаясь, промямлил заключенный, с ужасом глядя на костяной клинок, растущий прямо из руки странного посетителя. В голову не пришло ни единого подходящего ответа, а потому Леха молча вонзил острие в грудь мага и с некоторой брезгливостью наблюдал, как покрываются инеем его выпученные от ужаса глаза. Стоявший у входа Робин внимательно наблюдал за происходящим, но не вмешивался и не произнес ни слова. Зато подал голос кое-кто другой. «Говёная пища!» — недовольно буркнула Белочка. «Как будто залил кипяточком сублимированное пюре из супермаркета!» «Чем уж богатый!» — пожал плечами стриж, стряхивая с клинка покойника. То ли магических сил в нем было мало, то ли демон с голодухи осушил его быстро, он не понял. Ощутил лишь, что сила больше не перетекает через клинок. «Еще!» — потребовала Белочка тоном, не терпящим возражений. Мия говорила: «Есть второй!» Леха выжидательно уставился на Рыжего. Тот хмыкнул, кивнул и снова мотнул головой в сторону соседней камеры. На этот раз жертва сопротивлялась, попытавшись накинуть на шею стрижа цепь от кандалов. Этот умер с выражением крайнего удивления на лице, а вот демон выкачивал из него силы гораздо дольше, чем из предыдущего. «И как ощущения?» — с живым интересом поинтересовался Робин, завороженно наблюдая, как еще живой человек обращается в кусок замороженного мяса. Стриж на миг задумался над ответом. «Как будто немного поспал и взбодрился», — озвучил он наиболее близкий образ. Рыжий усмехнулся. «Интересный ты тип, одержимый», — сказал он. Задумчиво барабаня пальцами по эфесу, Робин оглядел Леху и предложил: «Слушай, может, как все это закончится, посидим, венца выпьем. Расскажешь, как это — быть одержимым?» Не ожидавший ничего подобного пустотник с подозрением уставился на пройдоху. С чего вдруг Рыжий вздумал снизойти до посиделок с самым низшим по местным меркам сословием? Очередная каверза или действительно любопытство и желание наладить отношения с сослуживцами? С другой стороны, почему бы нет? Травить их СМИ не станут, нет смысла. Да и других возможностей хватает. Если решат убить, то обойдутся без хитрых комбинаций, а без затей нафаршируют сталью. А посидеть и поболтать будет полезно. Рыжий пройдоха однозначно в курсе не только дворянских хитросплетений, но и жизни простолюдинов в замке. Крайне нужная информация – знать, что обо всем происходящем думают люди, имеющие допуск практически ко всем помещениям замка и обслуживающие первых лиц клана. «Ну, давай посидим. Почему нет?» – кивнул Леха. «Только я в вине того не особо разбираюсь. Больше к крепким напиткам привык». «Ничего, я научу», — совершенно искренне улыбнулся Робин. Глядя на него, Стриж ничуть не сомневался. Научит. Потому что сам, небось, давным-давно наладил доступ к винным погребам замка и приобрел такой опыт, что теперь любого сомелье за пояс заткнет. «Тогда вино с тебя», — согласился пустотник и уточнил: «Не боишься подхватить от меня какую-нибудь заразу из диких земель?» «От шлюх я заразу подхватить боюсь», — беспечно отмахнулся Рыжий. «От тебя-то чего? Если б в диких землях чего такое было, нам бы уже или ловцы болезни занесли, или пустышки. Да и тех, в ком охранный демон сидит, зараза никакая не берет. Тварь все убивает. Ну а после бани на тебе и грязи никакой не осталось, чтобы погонь какую нанести. Одежу и ту сожгли». Стриж согласно кивнул. Уже одно то, что его отправили ехать на одной телеге с Робином, подсказывало, что введенный Мией карантин закончился столь же стремительно, как и начался. Эта мысль скорее печалила. Сейчас Леха не отказался бы от пары суток покоя, отдыха и сна. Помещение мастерской отчасти напомнило зал с клановым артефактом. Тот же гладкий, бесшовный камень, те же следы работы магии, та же вязь на стенах. На этом сходство исчерпывалось. Мастерскую заполняли стеллажи с какими-то диковинными предметами и материалами, а привычные деревянные столы соседствовали с каменными собратьями, способными выдержать даже вес голема. И выдерживали. На некоторых покоились неподвижные металлические громады, то ли находившиеся на финальном этапе сборки, то ли просто доставленные сюда для планового ремонта и техобслуживания. Центральным элементом всего этого стал крылатый артефакт, водруженный на специальную стойку, до боли напомнившую Лехе ту самую, с которой он и снял броню в древней пирамиде. Он даже невольно зашарил взглядом, выискивая таблетки зарядных устройств, но ничего подобного не увидел. Зато все внимание кречетов занимал лишь крылатый доспех. Они окружили чудо эльфийской инженерной мысли и, забыв о чинах и приличиях, осматривали, ощупывали, выдвигали предположения, перебивая друг друга и вспоминая имена каких-то неизвестных Лехе людей. Что характерно, все работали с артефактом в перчатках. Лишь Даран с задумчивым видом стоял немного в стороне и не сводил взгляда с вошедшего пустотника. Да Мия приветливо улыбнулась ему. «Покормил демона?» — уточнил калека. Стриж молча кивнул, но оказалось, что спрашивали не у него. «Да!» — ответил Робин. «Хорошо». Даран поправил плащ, прикрывающий культю. «Присмотри, чтобы никто не подлез!» Рыжий кивнул и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Даран повернулся к стрижу и приказал. «Теперь рассказывай подробно, ничего не упуская!» Что рассказывать, было ясно. Кречетов интересовала Одиссея-пустотника, вернувшегося с неожиданно богатыми трофеями, и, что куда важнее, ценной информацией. Несмотря на то, что капитан стражи говорил тихо, обсуждение брони прекратилось моментально, словно кто-то щелкнул выключателем. Оглядев замолчавших кречетов, Леха начал рассказ. Когда он дошел до золотых яблок, которые эльфы называли амброзией, то полез в сумку, в которую сложил трофеи. Достав два плода, протянул их кречетам. «Интересно!» – пробасил Риган, крутя фрукт в пальцах. В его лапище тот смотрелся горошиной. «Да, только для людей бесполезно!» – заметил Леха. «Почему?» – удивилась Лаура, разглядывая доставшееся ей золотое яблоко. «Потому что пауки тогда стали бы самым могучим кланом!» – поделился догадкой Стриж. «А раз этого не произошло...» «Значит, для людей это просто экзотический фрукт!» «Жаль!» — огорченно вздохнула Райна, зачарованно глядя на диковинку. В том, что пустотник прав, никто из кречетов не сомневался. Если верить полученной от эльфов информации, пауки выращивали саженцы столетиями и не могли не знать, почему их так ценят. И однозначно искали этим фруктам применение. Одежда из шкуры демона тоже вызвала живой интерес и горячие обсуждения. Оказалось, что кланы до сих пор не нашли способа обработки демонической кожи, и можно было поспорить, что образчик изучат со всем тщанием. «Меня больше интересует крылатая броня и все то, что осталось в крепости древних». Взгляд Даррена то и дело обращался к артефактному доспеху. «Кстати, об этом!» Широко улыбнулся Стриж и выудил из сумки золотые фигурки и навершие для шестопера. «Я прихватил для вас несколько подарков!» В комнате воцарилась мертвая тишина. Шокированные кречеты молча разглядывали предметы в его руках. «Это со стола командующего в крепости», — пояснил Леха, протягивая Лауре фигурки золотого дракона и крылатого разведчика. «Решил, что тебе понравится». Графиня с трепетом приняла дары и какое-то время завороженно рассматривала их. «Они великолепны», — подняла она сияющие глаза. «Спасибо». Улыбка стрижа стала шире. Шагнув к барону, протянул навершие для булавы. «А это уже из арсенала», — сказал Леха с чувством глубокого удовлетворения, разглядывая Ригана, что не скрывал восторга. «Сплав древних!» — громогласно пробасил барон, вертя навершие в руке. «Клянусь древними, это точно он!» Оставалось надеяться, что в мастерских есть звукоизоляция, и делали ее на совесть. «Ты осознаешь, что за это можешь получить столько денег, что хватит до конца дней?» Недоверчиво прищурился Риган. «Не все измеряется деньгами», — напомнил старую истину Леха, наслаждаясь реакцией на гостинцы. «И ты чертовски прав, бродяга!» От дружелюбного хлопка баронской лапищи по спине Стриж аж пошатнулся. «Еще не знаю, как и чем, но я найду способ отдариться!» Спорить смысла не было. Если Ригану так проще, пусть отдаривается. Следом настала очередь Даррена и Райны. Леха вытащил кинжалы и протянул их магам. «А это для вас!» Калека не тронулся с места, и, глядя на него, воительница тоже отдернула руку от подарка. «Это оружие достойно главы клана!» сказал одноглазый холодно. «Главе стражи не пристало принимать подобные дары!» «Как и стражникам!» с явным сожалением добавила Райна. Стриж одобрительно хмыкнул и протянул кинжалы Лауре. «Примите в дар это оружие, ваше сиятельство!» Не скрывая улыбки, склонил он голову. «И если пожелаете, одарите им любого, кого сочтете достойным!» «Благодарю!» Очень серьезно ответила Лаура, принимая клинки. Лишь смешливые искорки в глазах выдавали ее настроение. Вскинув голову, юная графиня торжественно провозгласила: «Я, графиня Лаура, глава рода Кречетов, за верную службу жалую почетному лейтенанту императорской гвардии Даррену и моему личному телохранителю Райне эти дары!» И протянула воинам кинжалы. Вот теперь оба Кречета приняли подарки. «Мне теперь даже как-то неловко», — хмыкнула Мия, демонстрируя свою перевязь. «Я вот подарок приняла без колебаний». Рассказывать о необычном свойстве клинков она, впрочем, не спешила. И Стриж тоже промолчал. Зато барон поговорить любил и не упускал возможности высказаться по любому поводу. «Я теперь понял, чего ты Аланиса раз за разом отшиваешь!» — пробасил он, разглядывая перевязь с ножами на Мие. «Он такое никогда не подарит!» Райна закатила глаза, Лаура приподняла бровь, а Даррен прикрыл рукой лицо. Эльфийка же ответила барону прямым, невозмутимым взглядом. «Есть целый ряд куда более значимых факторов, но я обязательно озвучу ему и этот аргумент при случае», — сообщила она. Леха слушал их, удивляясь неожиданной тяге к риску Аланиса. «Похоже, надо провести с господином-распорядителем воспитательную беседу. Ну а если не удастся достучаться до его рассудка через уши, что же, придется постучаться в печень». «А что, его уже выпустили?» — вслух спросил Стриж. «Он мой новый костелян», — с тяжелым вздохом ответила Лаура. В ответ на удивленный взгляд Лехи пояснила: «Несмотря на своеобразную манеру общения, он очень хороший специалист и Риган за него поручился». Барон с вызовом выпятил грудь. «И от своих слов не отступлюсь. Аланис дело знает, и толку от него больше, чем от высокородного старичья, что рвалось на эту должность». Даррен злобно фыркнул. «Проклятые дармоеды!» — процедил он. «Убрали одного! Тут же появился десяток желающих присосаться к казне! Давно пора вытравить этих клещей!» Райна согласно кивнула. Стриж невольно вспомнил слова Мии о том, что капитан стражи вообще собирался вырезать целую ветвь родственничков подчистую. Похоже, Даррен не отказался от этой идеи. И как минимум Райна его в этом поддерживала. «Это твоя родня!» — отрубил барон. По взглядам Даррена и Райны было ясно, что лишь уважение к дяде не дает им высказать все, что они думают о такой родне. А запрет графини — притворить задуманное в жизнь. «Родня!» — эхом повторила Лаура, и ее лицо приобрело непривычную жесткость. «Это главное, и я хочу уничтожить Гарма и того проклятого, что убили наших близких!» Эти слова тут же погасили всякий намек на противоречие. Все кречеты жаждали отомстить. «И броня древних, что ты добыл, выглядит ключом к достижению цели!» Взгляды всех присутствующих скрестились на крылатом артефакте.